Тут Агилай к женихам, обратясь им, крылатое слово бросил. «Друзья, не удастся ли кому потаенную дверью выбежать, крикнуть тревогу и нам поскорее на помощь вызвать людей? Уж свои расстрелял он последние стрелы». Кончил. Меланфий, на то возражая, сказал Агилаю: «Нет, Агилай, благородный, нельзя. Потаенные двери слишком у них на виду, да и выход так тесен, что целый может толпе заградить там дорогу один небессильный. Но погодите, оружие вам я найти не замедлю. Горницу знаю, в которой доспехи из этой палаты, взятые кучею, склал Одиссей, помогаемый сыном». Так Агилаю сказав, злоковарный Меланфий обходом в горницу тайно прокрался, где складены были доспехи. Вынес оттуда 12 великих щитов, он 12 копий и столько же медных хвостами украшенных шлемов. С ними назад возвратясь, женихам их поспешно он роздал. В ужас пришел Одиссей. Задрожали колена, когда он, вдруг оглянувшись, увидел их в шлемах с щитами, трясущих длинными копьями. Гибель ему неизбежной явилась. К сыну тогда обратившись, он бросил крылатое слово: «Верно, какая из наших рабынь Телемах, изменивши нам, помогает противникам нашим, иль хитрый Меланфий?» Робко на то отвечал рассудительный сын Одиссеев: «Горе! Мое небреженье причины всему, я виновник этой беды, заспешив, позабыл оружейной палаты дверь запереть, и лазутчик хитрее меня побывал там. Слушай, мой честный Евмей, побеги ты туда и за дверью, стань там и жди, кто придет, ты увидишь, служанка ль какая или Меланфий, я сам на него подозрение имею». Так говорили о многом они, собеседуя тайно.